Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 21 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Евросоюз обеспокоен ситуацией в зоне Карабахского конфликта. Делается все для проведения уборки урожая без потерь. Тему геноцида обсудили в одном из ведущих вузов России. В Азербайджане депутат призывает устраивать теракты в Ереване и уничтожать армян. Итак, подробности новостного блока. Делается все для проведения уборки урожая без потерь, об этом заявил замдиректора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, председатель Республиканской комиссии по организации уборки урожая полковник Самвел Петросян. Исходя из опыта предыдущих лет, была проведена некоторая подготовительная работа, чтобы в пожароопасный период избежать чрезвычайных ситуаций, в частности пожаров. В мае мы изучили земельные угодья республики по административным районам и направили соответствующие письма главам райадминистраций. Затем с участием министра сельского хозяйства Арцаха состоялось расширенное совещание. Была уточнена деятельность каждого сотрудника в период уборки урожая. Во всех районах у нас есть наблюдательный пункт и передвижная патрульная служба, которая круглосуточно будет контролировать территорию, подлежащую жатве. Из-за обильных дождей появился густой растительный покров, что также, если не предпринять необходимых мер, может способствовать возникновению пожаров. В целом, в низменной, предгорной и в лесной зонах от Кашатага до Мартакерского района планируется установить 18 наблюдательных пунктов. На сегодняшний день уже началась уборка урожая ячменя, но пока не на всех наблюдательных пунктах перешли на круглосуточное дежурство. С уверенностью могу сказать, что наша служба со всеми своими подразделениями и материально-техническими возможностями готова к осуществлению контроля над уборочной кампанией и предотвращению пожаров, сказал председатель Республиканской комиссии по организации уборки урожая Самвел Петросян. Он также призвал население соблюдать правила пожарной безопасности, в связи с чем Госслужба по чрезвычайным ситуациям выпускает и распространяет листовки. Землепользователей же призываем не нарушать правил пожарной безопасности на территориях, где завершается уборка урожая, так как даже небольшое нарушение может привести к непредсказуемым последствиям, заключил полковник Самвел Петросян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в довольно непростых условиях выполняют хорошую работу. Евросоюз поддерживает деятельность посредников. Об этом в ходе обсуждения заявил руководитель делегации Евросоюза в Армении посол Петр Свитальский. Через несколько дней, в начале июля, в Армению прибудет специальный представитель Евросоюза. Его визит подтверждает, что мы обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы уверены, что наша основная цель – содействие усилиям Минской группы ОБСЕ, но мы готовы оказать и дополнительное содействие в последующий за урегулированием конфликта период, сказал Свитальский. Евросоюз обеспокоен сложившейся ситуацией. Человеческие потери вселяют ужас. У погибших молодых людей вся жизнь была впереди. Случаи нарушения режима перемирия вызывают обеспокоенность, поскольку мир в таких условиях является очень хрупким. Позвольте выразить свои соболезнования семьям погибших. Евросоюз верит, что мирное развитие Армении и региона – приоритет, добавил посол. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника, который отмечается сегодня, 21 июня, решением главы правительства НКР Райка Арутюняна, группа лиц была награждена памятными медалями и грамотами премьер-министра. А также министр здравоохранения Арцаха вручила грамоты министерства отличившимся медицинским работникам. Среди них врачи и медсестры городских и районных медицинских учреждений республики. Со словами поздравления, а также об особенностях профессии медицинского работника выступила министр здравоохранения НКР Карина Атаян. Сегодня отмечается День медицинского работника. Это самая ответственная работа, которая требует полностью отдачи. Настолько она серьезная, что не каждый человек может работать врачом. Это должно быть дано от Бога. И в этом плане они как раз призванные. Я поздравляю всех медработников с медицинским праздником. Желаю удачи и на профессиональном поприще, и в семейной жизни. Педиатр Карвачарского медицинского объединения Степа Саркисян в списке награжденных. Он выразил благодарность, а также поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Спасибо за то, что оценили мою работу. Воспользуюсь этой ситуацией. Я хочу поздравить всех медработников и пожелать им спокойной работы, чтобы у них забота была очень мало. В списке награжденных 20 работников сферы медицины. Затем состоялось закрытое совещание министра с руководителями медицинских учреждений республики. В одном из ведущих вузов России, в Российском государственном гуманитарном университете, прошел круглый стол на тему геноцида армян «Уроки истории и современный мир». Основной темой круглого стола стал исторический документ «Совместная декларация стран Антанты от 24 мая 1915 года, в которой Россия, Великобритания и Франция официально возложили ответственность за погром армян в Османской империи на турецкое правительство». В мероприятии приняли участие ведущие российские специалисты, геноцидоведы, а также политические и общественные деятели. Круглый стол был организован Международным научно-образовательным центром по изучению истории Холокоста и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета. Добавим, что в апреле этого года центр выпустил первых специалистов по изучению архивов геноцида и Холокоста. Азербайджанский депутат Фазиль Мустафа, комментируя известие об участии граждан Азербайджана в террористических группировках на турецкой территории, трое из которых были недавно задержаны в рамках контртеррористической операции, призвал совершать теракты на территории Еревана и других мест, уничтожая армян. Между тем, азербайджанский сайт Хагин Ас обнаружил армянских родственников у футболисток сборной Азербайджана Улькюй Хадидже Аздемир, которые вместе с родственниками якобы осквернили азербайджанский флаг и избили бывшую участницу сборной Гизеи Тенекичи и ее мать. Отметим, проблема скрытых армян и поисков их вины и злокозненности – достаточно актуальная тема в современном Азербайджане. В частности, у любого неугодного властям или же оскандалившегося человека оперативно обнаруживается примесь армянской крови. Они подвергаются впоследствии травле. Так, в различное время армянские родственники были обнаружены у оппозиционной журналистки Хадиджи Исмайловой, арестованной по обвинению во взяточничестве Гюляр Ахмедовой, бывшего директора площади флага и руководителя компании «Азимпорт» Рашада Мамедова, многих других. По словам азербайджанского политолога, доктора политических наук Джумшуда Нуриева, до тех пор, пока в азербайджанских госструктурах работают те, в чьих жилах течет армянская кровь, карабахская проблема не будет разрешена. А сама неразрешенность конфликта – результат якобы деятельности армян, изменивших свои личные документы. Согласно азербайджанской оппозиционной газете «Мусават», армянофобия в Азербайджане превратилась в общегосударственное занятие и достигла такой степени, что для спокойного проживания в этой стране достаточно лишь обвинить кого-нибудь в том, что он либо армянин, либо придерживается проармянской позиции. При этом не нужны никакие доказательства. Надо просто обвинить человека, чтобы стать любимчиком власти. Добавим, что согласно азербайджанским СМИ, в последнее время в материалах и сюжетах об Армении и армянах в прессе Азербайджана все больше можно услышать оскорбления, нецензурную брань и нелицеприятные высказывания. В начале ноября прошлого года глава отдела экспертизы программирования и аналитики Национального совета телевидения и радио Азербайджана Тавакюль Дадашев в свою очередь призвал азербайджанские СМИ и дальше употреблять как можно больше оскорблений в материалах на армянскую тематику. Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. 23 июня в Центре культуры и молодежи города Шуши Национальный академический театр оперы и балета имени Спендиаряна покажет оперу Армена Тиграняна «Ануш». Билеты продаются. Начало представления в 19:00. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.